то утро Жан-Лен, у которого спина еще горела от вчерашней порки, не посмел улизнуть из шахты. Семеня босыми ногами он бежал позади своего поезда, захлопывая одну за другой вентиляционные двери. И если не опасался встречи со Штейгером, присаживался на последнюю вагонетку, что строго запрещалось. Там можно было заснуть. Но самым большим развлечением для него были разминовки, когда поезд останавливался, чтобы пропустить встречный. Жан-Лен подбирался тогда к Беберу, державшему в руках вожжи, подкрадывался потихоньку, без лампы, щипал приятеля до крови, придумывал всякие злые проделки, как проказливая обезьяна. У этого желтоволосого мальчишки с большими оттопыренными ушами, с худенькой рожицей, зеленые узкие глазки светились в полумраке. Он был настоящим заморышем, отличался преждевременной болезненной испорченностью, а в его неразвитом уме и необычайном проворстве сквозило что-то звериное. После полудня Мук запряг боевую, подошла ее очередь возить вагонетки. И когда лошадь, шумно фыркая, стояла с поездом на запасном пути, Жан-Лен, перебравшись к Беберу, сил, что это нынче со старой клячей? Раз, и остановится. Я из-за нее ноги себе покалечу. Бебер не ответил, с трудом сдерживая боевую, вдруг оживившуюся с приближением встречного поезда. Она издали учуяла и узнала своего товарища, трубача, к которому прониклась глубокой нежностью с того дня, когда у нее на глазах его спустили в шахту. Казалось, в ней говорило теплое сострадание старого мудреца, желавшего облегчить участь молодого друга, передать ему свое терпение и покорность судьбе. Ведь трубач все не мог свыкнуться со своей участью, тащил вагонетки неохотно, стоял, понурив голову и, ослепнув в неизбывной тьме, все мечтал о солнце. И всякий раз, как боевая встречала его в подземной галерее, она вытягивала шею, встряхивала гривой и ласково прикасалась к нему влажными губами, как будто старалась его ободрить. «Ах ты, холера!» — ругался Бебер. «Гляди, опять лижутся!» А когда трубач затрусил дальше, Бебер сказал Жан-Лену: «Старуха-то наша с норовом, а ты еще хитрая, как осадит разом! Значит, впереди помех, то ли камень, то ли яма. Бережется, не хочет ноги себе ломать. Не знаю, что с ней нынче творится. Подъехали к дверям, она их растворила и не идет дальше. Стоит, как вкопанный. Ты ничего не чуешь?» «Да нет», — ответил Жан-Лен. «Только вот воды там много. Мне по колено». Поезд тронулся. На обратном пути, когда опять подъехали к вентиляционным дверям, боевая, отворив их головой, вновь уперлась, заржала, и вся дрожа не пошла дальше. Но вдруг она решилась и помчалась стрелой. На обязанности Жан-Лена было затворять двери, и он отстал от поезда. Он наклонился, разглядывая глубокую лужу, в которой стоял, затем, подняв лампу, заметил, как покривились стойки крепления, подпиравшие кровлю, откуда непрерывно сочилась вода. В это время мимо проходил забойщик Берлок по прозвищу Корешок. Он торопился домой, так как его жена тот день родила. Он тоже остановился, оглядел крепление, и вдруг в то мгновение, когда Жан-Лен хотел было помчаться вдогонку за своим поездом, раздался грохот, и обвал поглотил и забойщика, и ребенка. Наступила глубокая тишина. Ветер, поднявшийся при обвале, погнал по штрекам густую пыль. Со всех сторон, из самых далеких забоев, мчались ослепленные, задыхавшиеся углекопы. Лампы, плясавшие в их руках, еле освещали черных людей, бежавших в глубине этих кротовых нор. Наконец, передние натолкнулись на обвал и закричали, сзывая товарищей. Второй отряд, явившийся из нижних забоев, оказался по другую сторону завала, закупорившего квершлаг. тотчас установили, что кровля обрушилась на протяжении 10-12 метров, не больше. Ущерб был невелик, но у всех сжалось сердце. Из-под груды земли раздавались жалобные стоны, хрип умирающего. Бросив свой поезд, прибежал Бебер, он твердил: «Там Жан-Лен, там Жан-Лен!»